Сведения, полученные мною из информационного поля, после поединка со слухачом оказались отрывочными и неполными. Они не складывались в целую картину. И все же я знал, что главный нервный центр планеты, в котором сосредоточена вся чудовищная мощь Аристарха, находится в храме света. И там же хранилось оружие, которым я собирался завладеть. Хрумы шли медленно, покачивая своими блестящими, похожими на тыквы головами. Время от времени их длинные пищевые усы ощупывали камни в поисках растительности. Напрасно. В этих широтах для них уже не было ничего съестного. Утро и вечер, день и ночь. Здесь не отличались друг от друга. Разве что солнце с каждым днем пути в сумеречные страны опускалось все ниже к горизонту, да холоднее становился дующий с востока ветер. Лан не знал, зачем идут через всю страну длинные унылые процессии тяжело навьюченных животных. Пустынники умели хранить свои тайны. Их движение подчинялось никому неведомым законам. Караван мог идти на восток год или два. Здесь никто не считал дней. Иногда Лану казалось, что погонщикам вообще безразлично направление. Едва заметная тропа то и дело исчезала, и животные брели наугад. Пустынники наткнулись на Лана и Листред, когда молодые люди, обессилевшие от жары и жажды, уже не надеялись на спасение. Их напоили, накормили, и через час караван двинулся дальше. Казалось, захотя они остаться в пустыне, никто бы не стал возражать. Но Лан уже начал понимать, что равнодушию пустынников нельзя доверять. За ними внимательно наблюдали. Двое или трое специально выделенных старшиной каравана стражей все время находились поблизости. Показное безразличие остальных тоже выглядело подозрительно. Первый это почувствовал Листред. «Почему они следят за нами? Зачем кормят и везут с собой? Кто мы для них? Пленники, слуги? Что с нами будет, Лан?» Если бы он знал, что ей ответить. Про пустынников рассказывали много разного. Говорили, например, что они поклоняются свету, или, может быть, тьме. То и другое, как две стороны одной истины, служило темой поклонения в их таинственном храме, о котором ходило немало легенд. Говорили, что там приносятся в жертву живые люди. Что в этих рассказах правда, не знал никто. Лан слышал, что пустынники как-то связаны с крейгами. В конце концов, они жители одной планеты, и хотя пустынники гуманоиды, их разум оставался для людей такой же загадкой, как и разум крейгов. Охота за ними жуколюдей окончилась довольно странно и возбудила в юноше мрачные подозрения. После целого дня непрерывного преследования крейги бросили свои обессиленные жертвы посреди пустыни. Едва луна показалась на горизонте, они поднялись в воздух и улетели, словно единственной целью этой изнурительной погони была для них лишь мучительная смерть Лана и Листред. Правда, в ту ночь они еще надеялись вернуться. Лишь после двух дней пути под раскаленным солнцем Лан понял, что они окончательно заблудились. Наткнуться на двух умирающих людей, на две крохотные песчинки в бесконечных просторах пустыни, караван пустынников мог в одном единственном случае. Если точно знал, где их искать. Солнце огромным розовым полукругом все больше погружалось в землю. С каждым днем пути горизонт отгрызал от него новый кусок. Все холоднее становился ветер, все молчаливее их спутники. Теперь во время коротких привалов у костров они не обменивались даже приветствиями. Только пищу и воду по-прежнему делили поровну, и после короткого отдыха шли дальше. Никто не знал, как долго будет продолжаться этот бесконечный путь. Лан давно заметил, что выделенная для них вода имеет какой-то странный привкус. Но даже это открытие оставило его равнодушным. «Не страшно, Лан, мы должны что-то придумать. Разве ты не слышал про храм света?» «Я не верю в сказки для детей. В стране вечной ночи не может быть никакого храма света». «Я знаю, мы оттуда не вернемся. Давай попробуем обмануть стражей. И когда все уснут?» «Не сейчас. Стражи все время следят за нами. Надо готовить воду и пищу. Я скажу тебе, когда придет время».